Дворец Кубла-Хана. Теория Фрейда наложила свой отпечаток на взгляды нескольких поколений исследователей сна, но мало кто из них согласился со столь односторонним толкованием наших влечений. Уже Адлер, ученик Фрейда, высказал куда более широкую и верную мысль. В сновидениях человек остается лицом к лицу с нерешенными проблемами. В самом деле, до одних ли подавленных влечений человеку, если у него столько забот, вполне открытых сознанию? Вот где источник вещих снов. Ломоносову приснилось, что умер его отец, и вскоре он получил известие об этом. Жена скульптора Шадра Татьяна Владимировна вспоминает: «Мы жили тогда в Риме, ночью Иван Дмитрич разбудил меня. Я видел плохой сон, будто сломался крест, что отец подарил. Должно быть, отец умер». Через несколько дней консульство переслало Шадру письмо из дома, извещающее о смерти отца. Стоит ли доказывать, что во всем этом нет никакой мистики? Последнее письмо отца к Шадру содержало такую фразу: «Страшно я о вас тоскую, должно быть, перед смертью». Эта фраза и связанные с ней печальные и тревожные мысли находились у Шадра в бессознательной памяти и выплыли символически в виде сломанного креста. Символ был не настолько сложен, чтобы сознание не разгадало его. Ломоносов думал о старике отце, думал об отце и Шадр. Наши дневные заботы и волнения, наши мысли и чувства не покидают нас и во сне, иногда трансформируясь в символы, а иногда представают перед нами почти без всякой символики. Справедливо сказал Лукреций: «Если же кто-нибудь занят каким-либо делом прилежно или отдается чему-нибудь долгое время и увлекает наш ум постоянно занятие это, то и во сне представляется нам, что мы делаем то же». Делаем то же. Поэты, музыканты, ученые дают нам сотни свидетельств творчества во сне, не имеющего ничего общего с подавленными влечениями. Анненков, первый биограф Пушкина, утверждает, что две строчки из стихотворения Лицинию: «Пускай Галицерия, красавица молодая, равно всем общее, как чаша круговая», приснились Пушкину во сне. Смирнова приводит в своих воспоминаниях слова Пушкина: «Я иногда вижу во сне дневные стихи. Во сне они прекрасны». В наших снах все прекрасно. Но как уловить, что пишешь во время сна? Раз я разбудил бедную Наташу и продекламировал ей стихи, которые только что видел во сне. Два хороших стихотворения, лучших, которые я написал во сне. Во сне сочиняли, кажется, все поэты. Говорят, Ла Фонтен сочинил во сне басню «Два голубя», а Вольтер — первый вариант «Генриады». Державину приснилась последняя строфа «Оды Бог», а Маяковскому — метафора «Из облака в штанах». В статье «Как делать стихи» он пишет: «Я два дня думал над словами о нежности одинокого человека к единственной любимой. Как он будет беречь ее? Я лег на третью ночь спать с головной болью, ничего не придумав. Ночью определение пришло: тело твое буду беречь и любить, как солдат, обрубленный войною, ненужный, ничей бережет свою единственную ногу». Я вскочил, полупроснувшись. В темноте обугленной спичкой написал на крышке папиросной коробки «единственную ногу» и заснул. Утром я часа два думал, что за единственная нога записана на коробке и как она сюда попала. Зимой 1871 года Тютчев заснул ненадолго, и стали в нем складываться стихи. «В просонках слышу я и не могу вообразить такое сочетание, а слышу свист полозьев на снегу и ласточки весенние щебетания. дочь его Дарья Федоровна, посылая эти стихи сестре Екатерине, пояснила, что, просыпаясь, он услыхал, как она рассказывала что-то матери. Скольжение санок за окном, женский говор рядом или в соседней комнате стали в просонках словами «ласточка», «полозья», образовавшими столь благоприятствующие поэзии оксиморон «весенняя зима». Интересное признание мы находим у Кольриджа по поводу стихотворения «Кубла-хан» или «Видение во сне». Стихотворение начинается словами «Инханаду дит Кубла-хан». Эта строчка целиком взята из книги, которую Кольридж, по его словам, читал перед тем, как заснул, с той лишь разницей, ничтожной, но мешавшей образованию стиха, что в книге было не «ксанаду» — три слога, а «ксанду». Неподходящее звучание поэт, засыпая, исправил. Получился стих, состоящий почти из одних редкостных имен, почти бессмысленный, но благозвучный и полный предчувствуемого смысла. Этот смысл, вернее, описательная его сторона, предсказан был той же старинной книгой и той же первой ее страницей. Кольридж пересказывает ее стихами, отличающимися гибко модулированной интонацией и переменчивым ритмом. Вот первые строки в переводе Бальмонта. «В стране ксанат благословенный дворец построил Кубла-хан». Там, кстати, тоже есть оксиморон и даже родственный тютчевскому. Что у Бальмонта прозвучало так. Эти льдистые пещеры — этот солнечный чертог. Однако свидетельство Кольриджа важнее наших отрывочных впечатлений. Летом 1797 года, пишет он, автор в то время больной, уединился в одиноком крестьянском доме между Порлоком и Линтоном на эксмурских границах Сомерсета и Девоншира. Вследствие легкого недомогания ему приписали болеутоляющее средство, от воздействия которого он уснул в кресле как раз в тот момент, когда читал следующую фразу или слова того же содержания. «В путешествии Перчиса. Здесь Кубла-хан повелел выстроить дворец и насадить при нем величественный сад, и 10 миль плодородной земли были обнесены стеною». Около 3 часов автор оставался погруженным в глубокий сон, усыпивший, по крайней мере, все внешние ощущения. Он непререкаемо убежден, что за это время он сочинил не менее 200 или 300 стихотворных строк, если можно так назвать, состояние, в котором образы вставали перед ним во всей своей вещественности и параллельно слагались соответствующие выражения без всяких ощутимых или сознательных усилий. Когда автор проснулся, ему показалось, что он помнит все, и, взяв перо, чернила и бумагу, он мгновенно и поспешно записал строки, здесь приводимые. В то мгновение, к несчастью, его позвал некий человек, прибывший по делу из Порлока, и задержал его больше часа. По возвращении к себе в комнату автор, к немалому своему удивлению и огорчению, обнаружил, что хотя и хранит некоторые неясные и тусклые воспоминания об общем характере видения, но за исключением каких-нибудь 8 или 9 разрозненных строк и образов, все остальное исчезло, подобно отражениям в ручье, куда бросили камень, но, увы, без их последующего восстановления. И все очарование разрушено, мир призраков прекрасный исчез, и 1000 кругов растут уроды друг друга. Цитирует он дальше собственное стихотворение. Пейзаж или решение влюбленного. И говорит, что часто пытался завершить то, что первоначально было даровано ему целиком, но у него ничего не вышло. И вот он предлагает вниманию читателя всего лишь отрывок о Кубла-хане и его дворце. Не такой уж маленький отрывок, добавим мы от себя, отрывок более похожий на законченное целое. Бетховен, заснув во время путешествия в карете, сочинил канон, но, проснувшись, не мог восстановить его в памяти. На следующий день, оказавшись в той же карете, он вспомнил его и записал. Тартини во сне уловил долго ускользавший мотив. Ему приснилось, что принес его дьявол, который взамен требовал его душу. Так родилась соната дьявола. Вагнер в книге «Моя жизнь» писал: «Мне пригрезилась увертюра к «Золоту Рейна», с которой я долго носился, будучи не в силах овладеть ею вполне. Римскому Корсакову снились музыкальные образы Снегурочки. Проснувшись наутро, — пишет Фейхтвангер о Гое, — он уже твердо знал, что будет делать. Замысел стоял перед ним видимый, осязаемый». Пример Скекули, который, задремав у камина, увидел во сне структурную формулу бензола в виде огненной змеи, ухватившей себя за хвост, приводится во всех книгах о психологии творчества. Менделеев увидел во сне окончательный вариант своей таблицы. Несколько часов подряд он раскладывал пасьянс из карточек, на которых были написаны символы химических элементов. Он уже нашел периодический закон, но элементы в таблице были расположены у него не в порядке возрастания атомного веса, а в порядке убывания. Таблица с правильным порядком и приснилась Менделееву, когда он среди дня прилег вздремнуть и набраться сил для дальнейшей работы. «Вижу во сне таблицу, где элементы расставлены как нужно», — рассказывал он вскоре. Проснулся тотчас, записал на клочке бумажки: «Только в одном месте оказалась нужная правка».